В глубине своей души он всегда хранил этот образ совершенной физической красоты, слитой с красотой нравственной, которой он будет рыцарем. Андромеды, Персея, принцессы Святого Георгия, миф, который таился в каждой испытанной им любви, который побудил его похитить Гарриет, чтобы освободить ее от отца, который вызвал в нем любовь к Мэри, потому что она была несчастна, смесь чувственности и сострадания в пропорциях, неизвестных ему самому, чувство, несколько смутное в начале, но которое он сумел очистить и которое возвышало до экстаза его силу поэтического творчества. Долгое время он думал, что нашел в Мэри эту мистическую возлюбленную, и она в действительности походила на нее в той мере, в какой женщина может походить на богиню. В первый раз, может быть, действительное лицо, выступившее из тумана, которым облекла ее фантазия Шелли, когда туман рассеялся, все-таки почти совпадало со своим идеальным образом. Тем не менее, жизнь сообща раскрыла в ней такие черты, которые не могли принадлежать божественному видению. Мэри, мать семейства, хозяйка дома, была суше и практичнее, чем героическая и нежная молодая девушка на Скиннер-стрите. То, что Шелли называл ее «умственной ясностью», было недалеко от холодности, и ревность ее часто переходила в мелочную придирчивость. Но главное, он ее слишком хорошо знал, и поэтому не мог больше связывать свои мечты с образом, принявшим столь отчетливые очертания. Но в этой красивой, таинственной Эмилии богиня могла воплотиться, потому что о ней он ничего не знал. Он встретил, наконец, в этом чужом монастыре то дивное и ускользающее видение, за которым он гнался с отроческих лет, и которое каждый раз, как он полагал, что схватил его, исчезало, оставляя вместо себя женщину из плоти, оскорблявшую его чувствительность. Когда Эмилия вошла в приемную, она заговорила с птичкой, которая находилась там в клетке, и речь ее показалась Шелли в высшей степени поэтической. «Бедная крошка, ты умираешь с тоски, как я жалею тебя, как ты должна страдать, слыша призывы подружек, которых стаями различные ветры уносят в неизвестные края, как я ты обречена окончить здесь свое жалкое существование, о, зачем я не могу освободить тебя?» Она с большой охотой импровизировала таким образом на итальянский манер целые поэмы в прозе, не лишенные легкости и силы. Шелли нашел ее гениальной. Он попросил у нее позволения еще раз прийти, привести с собой жену и своячницу. Она охотно согласилась. Рассказав Мэри об этом визите, он не скрыл от нее, какие чувства он испытал. Оба они были большие любители Платона, и Мэри знала о той любви, которая состоит только в созерцании высшей красоты. Она бы предпочла, чтобы предметом созерцания была статуя, или чтобы Шелли, как Данте, никогда не сказал бы ни одного слова со своей Беатриче. Тем не менее, когда Шелли попросил ее пойти с ним вместе к прекрасной узнице, она пошла охотно. Она признала, что Эмилия была очень красива в стиле греческой статуи и поразительно красноречива, но в глубине сердца думала, что предпочла бы стыдливую сдержанность англичанок этому слишком экспансивному итальянскому гению. Она нашла, что Эмилия говорит с большим оживлением, что ее жесты выразительны в такой мере, что Грация от этого страдает, что всего приятнее смотреть на нее, когда она молчит. Но Мэри не выразила своих впечатлений и обошлась с ней очень дружелюбно. Клэр, более пылкая, была захвачена сразу, как Шелли. Мэри приносила узнице маленькие подарки, книги, золотую цепочку, а Клэр, которая была бедна, предложила то, что могла, уроки английского языка, на что Эмилия с радостью согласилась.